Глава 9. Случай Эдриша не был самым запущенным. Я работала и с более тяжелыми больными. Да и условия не назовешь немыслимыми. За годы практики, где мне только не приходилось принимать пациентов из коллег по ремеслу, соседей и просто знакомых. Об удовольствии говорить нечего. Давно я не подпитывалась такой качественной мужской энергией, какую выделяло тело Хайда под моими умелыми руками. Но как же раздражало, что буквально каждую минуту приходилось применять силу, чтобы удержать шефа в лежачем положении. Он вырывался, грозил увольнением, комиссией и подлогом, обещал подать на меня в суд за измывательство и жестокое обращение с животными. Если ко всему остальному я отнеслась скептично, наслушавшись в своё время и не таких угроз, то последнее возмутило уже всерьез. «Шеф, ну какое же вы животное?» Промурлыкала я с ласковой, предостерегающей угрозой в голосе, временно снижая интенсивность манипуляций, чтобы он немного расслабился и потерял бдительность перед последней, решающей. «Медвежонок», — рыкнул мужчина оскорбленно. «Сама не так давно называла». «Ну, когда это было?» — усмехнулась я, чем, кажется, оскорбила Эдриша еще сильнее. «Ничего-ничего, тебе полезно. А вот извинился бы за беспочвенное обвинение, глядишь, и я вела бы себя иначе. Но извинений до сих пор не слышно. Так что не обессудьте, шеф, все будет по-взрослому и без поблажек. Так что никакое вы не животное, не выдумывайте. Вы разумные индивиды, должны понимать, что за здоровьем надо следить. А разве вы это делали? Нет, скажу я вам, не делали. Вот и терпите». «Ой-ой-ой!» Взвыл мой медвежоночек, раздирая и простыню, и даже матрас в одно мгновение выросшими когтями. «Шанни, что ты творишь?» «Избавляю вас от межпозвоночной грыжи, о которой вы умолчали, господин Мак-Иш!» Практически пропела я, давая себе волю и в последний раз силой умело скручивая Хайда так, как мне было необходимо. Уникальная мануальная методика без хирургического вмешательства. «А теперь выплюньте простыню, выдохните, признайтесь. Стало лучше?» «Стало», — натужно просипел наполовину сменивший ипостась Хайд и замер. Нервно дернул плечом, на котором лежала моя рука, клацнул зубами, снова замер и тихо-тихо буркнул. «Лучше». Вокруг разлился аромат недоумения, щедро сдобренный болью, опасением и выплеснувшимся адреналином. Я продолжала мягко поглаживать, больше наслаждаясь прикосновениями, чем занимаясь терапией, и спустя минут 7 услышала и похвалу. Очень сдержанную, невероятно завуалированную, но тем не менее именно похвалу. «Это очень странный метод лечения», — тихо проговорил Эдриш, сумевший вернуть себе человеческий вид. «Никогда с подобным не сталкивался и даже не слышал. У меня на родине вообще нет специалистов вашего профиля. И, наверное, зря. Действительно, чувствую себя лучше». И с опаской уточнил. «Сколько еще сеансов планируется?» «Все зависит от того, что покажет МТ-сканер», — ответил я уклончиво, зарываясь пальцами в шевелюру Эдриша и начиная умело массировать кожу головы Хайда, чтобы хоть как-то компенсировать предыдущее зверство. «Я ведь не изверг какой. Это просто специфика моей работы. Болезненная, но необходимая». Вот не было бы состояние пациента таким запущенным, может, и пожалела бы. Но в его конкретном случае жалость будет лишь во вред. Ну, как минимум 10. «Они все будут такими?» — обреченно простонал шеф, и спустя секунду простонал снова, но уже блаженно. «Да, чуть левее, пожалуйста». «Все зависит от вас», — произнесла я не без легкого злорадства и звонко шлепнула шефу по безумно аппетитному оголенному заду, тем самым завершая сеанс. «Теперь одевайтесь и ужинать. Жду вас на кухне. Кстати, до вашего прихода матрасы и простыня были целыми. Задумайтесь». Пока Эдриш одевался, я как раз успела не только скинуть халат, который теперь был абсолютно неуместен, но и вынуть уже готовую космическую лазанью из духовки и даже разложить ее по тарелкам. На приготовление салата уже не оставалось времени, и я, не мудрствуя лукаво, просто нарезала немного овощей крупными кусками. Не ресторанный сервис, конечно, но и я практически заодно спасибо стараюсь. И вообще, будет ли оно заветное спасибо? А то, смотрю, шеф не слишком щедро даже на банальные вежливые слова. А вот и он, мой взъерошенный, отчего-то снова хмурый медвежонок. Хоть и оделся, но был босиком, и рубашку застегивать почему-то не стал. Это что еще за моветон? У нас тут, между прочим, почти официальный ужин, а не какой-нибудь любовный романтик». «Пахнет вкусно». Тем временем недоверчиво протянул господин больной начальник, словно даже не надеялся на это. «Что приготовили?» «Вы руки мыли?» — поинтересовалась я вопросом на вопрос и крутанула пальцем, завершая жест, указав точно в голый пупок шефа. «И застегнитесь, будьте любезны, вы не у себя». «Я вас смущаю?» С недовольством проворчал Эдриш, даже не делая вид, что собирается выполнить мою просьбу. Еще и нахмурился. Можно подумать, этим я оскорбила его самые светлые чувства. Нет, ну что за мужчина, а? Сплошной концентрированный вызов моей выдержке. «Меня трудно смутить этим», — выделив последнее слово, произнесла я с легким пренебрежением и чинно уселась на свое место. «Но вдруг кто зайдет, а вы в таком виде? Не боитесь, что пойдут слухи? Господин большой начальник и всего лишь доктор. Между прочим, мисс Джиллиан прямо порекомендовала мне воздержаться от подобных провокаций в ваш адрес, такого безупречного». «Мисс Джиллиан?» — искренне удивился шеф, округляя глаза. И тихо, но очень заразительно рассмеялся. Затем чуть громче, еще громче. Под конец Хайд хохотал, как сумасшедший, не только озадачивая своей странной реакцией, но и серьезно беспокоя. Что это с ним? Нервишки шалят? Вот космос. А у меня, как назло, никакого успокоительного. «Простите». Наконец просипел Эдриш, отсмеявшись, продышавшись и даже глотнув воды, которую я ему с опаской протянула. «Простите, мисс Аделл, не хотел вас пугать, и простите еще, но я не стану вдаваться в подробности своего поведения, это личное. Так на чем мы остановились?» «Вы хотели привести себя в подобающий вид», — сухо проговорила я, тыкая в направлении его волосатой груди уже вилкой с нанизанной на нее помидоркой. «Вы портите мне аппетит». «Дожил», — расстроился шеф, наконец усаживаясь напротив и скорбно сдвигая брови. При этом Хайд явно переигрывал, но даже не старался делать это натуральнее. «А когда-то юные прелестные девы мечтали увидеть меня хотя бы без кителя». «За юные прелестные благодарю», — чинно кивнула я, не собираясь вестись на его провокации и, о, проматерь, попытку флирта, но снова повторила. «А теперь прекратите поясничать и приведите себя в порядок. Совместно проведенная ночь не дает вам права вести себя подобным образом. Если вас не волнует собственная репутация, то, пожалуйста, не портите мою». Лицо Хайда окаменело, словно я покусилась на святое. Взгляд отяжелел. На мгновение из глубин его существа на меня мрачно глянул зверь, заставляя покрепче сжать вилку, а в следующую секунду Эдриш шумно выдохнул и натянуто улыбнулся. «Сложная вы женщина, мисс О'Нелл», — проговорил шеф явно через силу, но при этом предпочитая рассматривать свой ужин, а не меня. «Неужели у меня нет ни шанса?» Этот прямой, без всяких условностей, вопрос на мгновение поставил меня в тупик, а следующий заставил торопливо пересмотреть собственные планы. «А чего я хочу сама? Только ли помучить или не без удовольствия? «Все зависит от того, какова ваша конечная цель», задумчиво произнесла я, не стесняясь встречаться с по-прежнему тяжелым взглядом Хайда. «Мне показалось, мы поняли друг друга, когда объяснились в ваших апартаментах. Зачем вы провоцируете меня вновь?» «А зачем это делаешь ты?» — грубовато выдал шеф, с ожесточением нанизывая на вилку ближайший кусочек лазаньи. Не глядя, но очень точно. «Улыбаешься призывно. Дотрагиваешься нежно, хвостом крутишь, пахнешь, наконец». «Ну, простите. Между прочим, пахнуть, естественно, для любого живого существа. А дотрагиваюсь я до вас исключительно по работе. И вообще, вы меня с кем-то путаете, у меня нет хвоста». И тоже сердито вонзила вилку в еду. «Это фигура речи. Ты меня прекрасно поняла», — рыкнул Эдриш, мастерски расправляясь с ближайшим ломтиком огурца. «Если бы я так же прекрасно понимала и остальное...» Парировала я, будучи уже на взводе, и чтобы окончательно не сорваться, предпочла заполнить рот едой. А ведь я всего лишь хотела услышать правду. Ну что ему, трудно, что ли, сказать прямо, что ему от меня надо? Язык осохнет признаться, что не прочь докрутить необременяющую интрижку с юной прелестной девой. Так я к этому привычная, даже в лоб ничем бы не запустила. А может, мне вовсе хотелось услышать что-нибудь из разряда фантастического? «Я вас люблю, чего же боли? Я все-таки женщина, хоть и суккуба. Я, возможно, даже передумала бы». Нет, надо было все снова свести к скандалу и укрепить меня во мнении, что всякая нерабочая связь с Хайдами — зло. Так мы и ели, каждый глядя в свою тарелку и расправляясь с ужином, будто с ненавистным врагом. Под конец, когда я уже поставила греться воду для чая Хайду и внимательно осматривала кружки на предмет «помыть или так сойдет», шеф вдруг решил сменить тактику. «Шанни, прости, кажется, я покричился». Я недоверчиво покосился на начальство, мигом заподозрив его в очередной попытке неумелого флирта, на этот раз завуалированного под извинения. «Но ты такая красивая». «Точно. Но кто его вообще учил комплиментам? Разве можно так в лоб? Точно в военной до мозга костей, хоть отставной». Я со вздохом поставила перед шефом заварник с уже засыпанным в него чаем и налитым кипятком и с укором произнесла. «Господин Мак-Иш, мне безумно приятно, что вы это заметили, но поймите одну простую вещь. Спать с начальством не в моих правилах. Да, возможно, иногда вам кажется, что я сама намекаю, что не прочь, но вам так лишь кажется. Если вы еще не заметили, то я демон-полукровка. Если точнее, то суккуба. Эротизм и сексуальность у меня в крови, и их не скрыть даже при большом желании». Я поставила на стол сладости, налила себе кофе и снова расположилась напротив. «И предвосхищая все ваши последующие вопросы по поводу расового энергетического вампиризма, отвечу сразу. Ни в чем подобном не замечено. Так как я полукровка, то лишена этой чистокровной особенности и не нуждаюсь в регулярном сексе, чтобы чувствовать себя хорошо». «Уж не знаю, все ли из сказанного дошло по назначению, но, как и любой мужчина, Хайд моментально вычленил главное. Естественно, решил уточнить. Совсем не нуждаешься?» Отвечать не стала, лишь глянула на него с нескрываемой иронией и качнула головой. «Ох уж эти мужчины. Им хоть лекцию часовую проведи, а они только и услышат, что слово «секс». А ужин был вкусным». Неожиданно выдал шеф, печально рассматривая свой чай, к которому так и не притронулся. «Спасибо». «Пожалуйста». Пробормотала я немного растерянно, так как совершенно не ожидала благодарности, особенно после всего предыдущего. «Я, наверное, пойду». Снова удивил меня начальник, резко поднимаясь на ноги, как будто вдруг вспомнил о молоке, оставленном на плите. «Столько дел. Во сколько вы завтракаете?» «В 7:30», — ответил я с настороженностью. Рабочий день на станции начинался с 8, а так как до этой самой работы было в прямом смысле 5 шагов, то утруждать себя ранним подъемом я не планировала. Хайд кивнул и, не говоря больше ни слова, вышел из кухни. «Ну и что это значит? Ждать его к завтраку или что похуже? Уж даже не знаю, к чему готовиться. Как-то у нас все сумбурно и нелепо выходит, как не планирую заранее». С этими раздумьями о насущном я вымыла посуду, убрала остатки ужина в холодильник, заранее прикинула, что приготовлю на завтрак, и уже подумывала о том, чем займу остаток вечера, как со стороны приемной послышался шум приближающихся шагов группы визитеров. Кого это в медблок потянул на ночь глядя? Любопытство, наложенное на профессиональный долг, вынудило меня выйти навстречу посетителям, но стоило только увидеть, кто именно и с чем конкретно пожаловал мое владение, как искреннее удивление тут же заслонило собой все предыдущее. «Господин Звонгин, как это понимать?» «Вы еще скажете, что не в курсе собственной заявки», — извительно произнес Сильф, неприязненно кривя губы. «Между прочим, мой рабочий день давно завершен, но, видите ли, господину Мак-Ишу виднее, чем мне занять свой вечер». Мэнь выглядел таким оскорбленным, таким взвинченным, что я против воли отступила на шаг и даже ничего не сказала, когда один из техников, молча отодвинув меня в сторону, начал сосредоточенно примиряться к стене за моей спиной. «Простите, но...» «Прощаю», — неожиданно спокойно произнес завхоз, при этом глядя не на меня, а на рабочих, заносящих новые матрасы и коробку с постельным бельем. «Знаю наше начальство. Вас прощаю, но предупреждаю. Прять никаких заявок на ночь глядя. Последние дни из-за грядущей проверки. Мы все взвинчены. Но я лично считаю, что это не должно сказываться на внерабочем времени». «Да, я тоже так считаю». Жаром поддержала я Грозного, но, как оказалось, вполне отходчивого господина Звонгина. И, покосившись на техника, достающего внушительный многофункциональный аппарат, совмещающий в себе и лобзик, и дрель, и много чего еще, сдержанно уточнила. «А это, простите, зачем?» «К сожалению, на складе не нашлось оборудования последнего поколения», — снисходительно пояснил Сильф. «Так что придется вам довольствоваться визорами, которым лет больше, чем вам. Но не беспокойтесь. Все прекрасно работает, а инструкцию по использованию я вам оставлю. Хотя, как мне кажется, С эксплуатацией столь простейших вещей справится даже ребенок. Я не стала сильно задумываться, хотел ли Звонгин меня этим оскорбить или просто к слову пришлось. Вместо этого с благодарным кивком приняла из его рук тонкую книжицу. «Инструкция на бумажном носителе? Как дико!» И продолжила внимательно наблюдать за рабочими, едва успев остановить тех, кто выносил матрас. «Погодите! Оставьте, он мне еще понадобится. Положите здесь. Да, прямо на пол. Спасибо». «Это, конечно, не мое дело». Небрежно, словно совсем не интересовался, а спросил просто для галочки, произнес завхоз и одним взглядом указал на разодранную поверхность матраса. «Но в ведомости придется указать причину досрочного списания. Что вы с ним сделали? И самое главное, зачем?» «А это не я», — пояснил я с улыбкой. «Это шеф». Брови Сильфа медленно поползли наверх, а во взгляде стало куда больше заинтересованности. «Понимаете, я врач», — с еще более широкой улыбкой сказала я. «Если точнее, мануальный терапевт. Вы что-нибудь слышали о специалистах подобного рода?» «Вряд ли». «О!» Я даже поначалу слегка растерялась, но быстро взяла себя в руки. «Ну, подумаешь, я вот тоже на космической станции впервые работаю. Так что все может быть, даже и такое». «В общем, если не вдаваться в подробности, я вправляла господину Макышу позвоночник», — поведала я максимально сокращенную версию произошедшего. «А это очень болезненная процедура. Вот он и выплеснул свой негатив на подвернувшуюся под руки вещь». «У господина Макыша проблемы с позвоночником», — нахмурился завхоз. «О, ничего серьезного, а уж после моей терапии вовсе будет как новенький», — заверила я господина Звонгина. «Ведь я здесь именно за этим. Следить за здоровьем персонала. Скажите, а у вас никаких проблем с опорно-двигательным аппаратом?» Звонгин враз напрягся, смерил меня подозрительным взглядом и скупо качнул головой. Отрицательно. Едва не ляпнула «жаль». Меня бы не поняли. Ну как ему объяснить, что я просто скучаю по работе и банально нуждаюсь в прикосновениях? «А он очень соблазнителен в этом плане». Упаси проматерь, никакой пошлости я при этом не подразумевала. Мне просто нравилась моя работа и то, что после моих сеансов пациенты не только чувствовали себя лучше, но и проникались важностью моей профессии. «Кстати, раз уж он все равно здесь, узнаю-ка я еще кое-что». «Господин Звонгин, скажите, вы ведь уже давно работаете на станции, верно?» «Верно». «А когда последний раз здесь был поголовный плановый медосмотр?» «При мне ни разу». «О, какая прелесть!» — воскликнула я обрадованно, моментально придумав себе занятие на несколько ближайших месяцев. Искать пациентов наугад — дело неблагодарное. «А вот если через медблок в добровольно-принудительном порядке пройдет каждый работник станции, то это совершенно другое дело». «Тогда готовьтесь. Как только прибудет оборудование, я попрошу господина Макыша издать приказ о внеплановой диспансеризации всего персонала станции». «Только не делайте это в пятницу и вечером», — невозмутимо посоветовал Сильф, даже не подумав возражать или возмущаться. «Или составьте график так, чтобы первыми на осмотр подошли бригады, работающие посменно». «Спасибо за совет». Полный монтаж оборудования занял больше 2 часов. Под неусыпным надзором Звонгина техники установили систему видеонаблюдения с выводом информации аж на 3 экрана. В приемную с видеокамеры над входом в медблок, в смотровую из приемной и в гостиную жилого блока с 2 предыдущих. Кроме того, рабочие поставили звонок и врезали несколько замков с выводом управления на мой коммуникатор, чтобы я без проблем могла блокировать любой отсек медпункта, всего лишь нажав нужную кнопку. А вот интересно, что именно этим хотел сказать шеф? Ох, не нравится мне все это. «Господин Звонгин, вы прелесть», — заявила я без тени насмешки, как только все работы подошли к концу, и сразу же деловито добавила. «Если шеф не выпишет вам и вашим парням премию, то он просто жмот». «Я передам ему ваши слова», — чинно кивнул Сильф, даже не подумав сводить все в шутку. «Доброго вечера». «А ведь передаст, точно передаст. Но...» «Ай, пусть. Уверена, медвежонок обо мне и без того не самого лучшего мнения. А так хоть кому-то будет хорошо, надеюсь». Остаток вечера я посвятила банальному разбору вещей. Разложила и развешала покупки, перебрала и перестирала все вещи из чемодана, поставила себе галочку на память обязательно мелочно отомстить Салинну и рабочим, стащившим чемодан. А там и ночь наступила. Впрочем, какая в космосе может быть ночь? У меня в апартаментах даже окон не было. Лишь в гостиной висел новенький голый экран, который можно было включить в любой интересующий режим. Хоть мультики, хоть сериалы, хоть новостной канал. Любой из сотни имеющихся. Хоть альпийскую лужайку, хоть просто виды ближайшего космоса. А вообще говоря, я устала. Такой длинный выдался день. Столько всего нового и необычного со мной произошло, что я не стала тратить время на глупости, а просто рухнула в заново застеленную постель и практически сразу отключилась. Главное — не проспать.